Глава 24. Все тихо, мирно, но... Когда я заглянул в ангар, где должен был находиться Валера, первое, что я услышал, это... «Да я вас сейчас тут всех положу!» — взревел мой бывший пернатый друг. Я реально прифигел. Я даже схватился за рукоятку меча, думая, что здоровяк окончательно поплыл. Но нет. Он кричал куда-то наверх, и, проследив за его взглядом, я невольно выдохнул. Голуби под потолком, казалось, узнали его и начали кружить, метко стреляя в Валеру пометом. «Непростительно!» — заревел он, уворачиваясь от точных вонючих снарядов. Он схватил с первого попавшегося прилавка мечи и разом запустил в птиц. По счастливому стечению обстоятельств ни один голубь не пострадал. То ли они обладали какой-то сверхловкостью, то ли Валера еще не до конца привык к телу. Но с силой у него все в порядке. Брошенные мечи пробили крышу и благополучно улетели в небо. Народ вокруг начал немного паниковать. Но не сказать, что прямо разбегались. Тут были другие маги-истребители и просто бойцы. Поняв, что конкретно их никто не собирается пожить, а речь идет о птицах, многие успокоились. Но они продавцы. «Эй, приятель, за это надо заплатить!» — кричал разъяренный продавец, чьи мечи только что пробили крышу. Но Валера как будто не слышал его. Он пригнулся и подпрыгнул в надежде долететь до крыши. Мне даже стало интересно, сможет ли? «Не», — тут же сказала Лора. «У него большое ограничение». В итоге Валера подпрыгнул на метров 5 и, смешно махая руками и ногами, рухнул на очередной ларек. Тут уже подоспела охрана, а значит, пора сматываться. Уж сильно не хотелось мне возмещать ущерб за этот ширпотреб, который они толкали как профессиональное оружие. Подбежав к своему другу и приятелю, который уже начал драться с бедными охранниками, я отвлек их вспышкой болванчика и потащил Валеру за собой. «За мной и никаких лишних вопросов!» — скомандовал я и побежал к заднему выходу. Наверное, в моем тоне было нечто такое, с чем Валера не стал спорить и направился за мной. Так как я уже бывал тут раньше, все лазейки и ходы сразу всплыли в памяти. Хотя, дам должное жандармам, многие запечатали. Пробежав пару потайных тоннелей под рынком, мы вылезли через грузовой отсек, которым я уже когда-то пользовался. Эх, что это были за деньки! А ведь тогда мне казалось, что это опасно и сложно, и вообще много проблем. Мне бы в то время... Может, в этом мире найдется магия времени? Я бы с удовольствием потратил бы несколько лет на ее изучение, чтобы не совершать некоторых ошибок. Хотя, если прикинуть, Лора, как мой консультант, всегда подбирала самый оптимальный выход из той или иной ситуации. А значит, ничего лучше уже бы я не сделал. И вот мы выбежали за территорию рынка и спрятались в одной из подворотен. Уж не знаю, как мой спутник, а я повеселился. Вообще, как приехал, все мне казалось слишком простым, как будто уровень игры понизили до среднего или легкого. «И чего ты улыбаешься?» — удивился Валера, поправляя съехавшие на бок солнцезащитные очки. «Наблюдал, как ты, здоровенный лоб, хотел расквитаться с бедными голубями». Вспоминая его эпичный прыжок, я еще раз хихикнул. «Вроде уже большой царь. Ты смотри, какое я тебе тело подогнал. А ты пошел мстить, и ладно бы какому-нибудь авторитету или боссу мафии. Так голубям, Валера!» «Так там и был их босс», — возмутился он. «С черными перьями. Держит, блин, весь рынок». «У вас, блин, голубиная мафия?» — округлил я глаза от удивления. «А-а-а». Он поправил рубашку и стряхнул пыль. «Это вы, люди, привыкли, что вы на вершине. Но для меня, абсолютного короля, вы все равны. Что маги, что птицы. Поэтому то, что тебе показалось глупым, для меня было не бесполезным. Я отношусь к тем пернатым бандитам так же, как и к монстрам в дикой зоне. И как и к вам, людям». «Ого! И что? Неужели мы для тебя все одинаковые?» «Почти все». Он подошел ко мне ближе. «Ты чуть выделяешься. То, что я увидел в тебе, все же Посейдон не врал. Ты бы выдержал мою душу. Почему ты не оставил меня у себя внутри? Ты же мог это сделать и поселить рядом с моим другом. Я даже оторопел от такого хода событий. Когда мы успели перескочить с голубиной мафии на такие серьезные темы? А ты хочешь? — удивился я. Не особо. Но все же, выпускать такую боевую единицу, как я, достаточно глупо. Эх, Валера, тебе еще предстоит познать человеческую душу, — вздохнул я и повел его по переулку к проспекту. Посейдон у меня в хранилище только потому, что он сам этого захотел. Хотя не могу сказать, смог бы его переселить во что-то другое. Все же он вода. А ты отказался, поэтому зачем мне тебя заставлять? Я же уже сказал, боевая единица. Так и контролировать меня будет гораздо проще. Мы вышли на проспект и двинулись в сторону Машиной квартиры. Пусть этот здоровяк пока побудет со мной. Видимо, ему еще рано гулять одному. «У нас, у людей», — это я уже сказал с издевкой в голосе, — «есть поговорка, насильно мил не будешь. Так что я решил, пусть ты будешь свободным и счастливым». «Ха, сказал, как моя первая жена», — грустно улыбнулся Валера. Но его меланхолия быстро прошла, когда я купил ему шоколадный батончик и мороженое. Все же голубям он не мог их есть из-за слабого желудка. Теперь он отрывался по полной. По дороге мы заглянули в местный фастфуд, где он решил попробовать все меню. Официантки удивлялись, и даже повара вышли посмотреть на этого странного клиента. Еще больше их удивило то, что он все съел. Когда мы пришли к Маше, то она встретила нас в халате и с полотенцем на голове. «Ну, проходите», — сказала она, как недовольная мамаша, которые только что позвонили с родительского собрания. Мы прошли в квартиру. Я увидел бедного лисенка, укутанного в несколько слоев полотенец и пеленок, так что он даже не мог двигаться и лежал куколкой. Торчала только грустная мордочка. «Лора, что с ним?» «Простое отравление», — подтвердила мои догадки она. «Маша, что он ел?» — спросил я. Валера сел рядом с рыжим негодником и аккуратно взял его в руку. «Да, в руку». Настолько он был большой и настолько кицуня маленький. «Только попробуй его распеленать», — угрожающе ткнула она феном в обоих. «С тобой у нас отдельный разговор». Потом ее внимание было переадресовано мне. «А ты чего встал?» — вспыхнула она. «Я звонила. Какого черта ты не отвечал?» «Я спал», — почесав затылок, я пожал плечами и сел третьим на диван. Она какое-то время сушила волосы, потом налила чашку кофе, а мы все молча сидели и наблюдали за ее действиями. «Так, дорогие мои», — она встала напротив нас. «Сегодня все провинились», — она ткнула в меня. «Включи свой долбанный телефон. Зачем его носить с собой, если не отвечаешь на звонки?» Потом ткнула в кицуню. «А ты? Я знаю, что ты меня понимаешь. Так вот, кто тебе разрешил без спроса есть чужую еду? И к чему это привело? Новый комбинезон в мусорку». Теперь она посмотрела на Валеру, и мне показалось, что он впервые почувствовал себя виноватым. «Ну и ты, мой дорогой! Какого хрена, Валера? Ну какого хрена? Смирись, что ты не на своей планете, не в своем мире. Тут надо, блин, как-то приспосабливаться к обществу. Я понимаю, что ты сильный, но неужели ты себя так же вел и раньше?» «Нет, у меня были». «Вот видишь, не вел. Так какого хрена ты полез в драку?» «Меня спровоцировали», — твердо сказал он, и Лора подтвердила, что это правда. «И кому это надо? Хотя стоит быть проще. Помни, Миша, средний или слабый уровень. Возможно, это просто шпана». «Так я не хочу даже слышать про это», — фыркнула Кутузова. «Все же командовать она умела, и была в этом какая-то своя изюминка, очень даже привлекательная». Не то чтобы я любил, когда девушки командовали, но строгая Маша соблазнительна по-своему. «Маша», — я поднял руку, как в школе, — «сегодня вечеринка у меня в доме, надо подготовиться». «Замечательно», — сплеснула она руками. «Еще и это. И что мне надеть?» Мы дружно с Валерой и Кицуней посмотрели на шкаф, где половина вещей даже не распаковали. Подарок от горячо любимой Марфы Андреевны. «Так у тебя полно вещей, я же видел», — подметил Валера, за что получил уничижительный взгляд. «Все, валите по своим делам», — вздохнула она и махнула на нас рукой. Я, долго не думая, встал и жестом позвал с собой Валеру. Кицуня укусил его за палец и недовольно фыркнул, мол, и меня возьмите. Что ж, пришлось взять. «Так, времени у меня не так много, поэтому попрошу обоих вести себя прилично», — предупредил я, когда мы сели в припаркованный рядом с домом мой фургон. «А я что? Я ничего», — сказал Валера и отвернулся к окну. Кицуня же недовольно тявкнул. «Освободи его уже, наконец, из этого кокона», — улыбнулся я. Дальше путь у нас стоял на тот особняк, в котором мы планировали сделать новую основную базу. Находился он за городом, но теперь с новой машиной. Дела будут идти куда быстрее. Как только мы выехали с КПП, я поднял машину в воздух и полетел. В ближайшее время эта летающая штукенция не понадобится, поэтому я решил сжечь последние кристаллы в двигателе. Кстати, пока мы проезжали КПП, я думал, что с Валерой будут проблемы, но военные только мило улыбнулись и пропустили нас, сверившись с компьютером. Странно, но удобно. Пока летели, я попросил Лору все же накидать небольшой отчет про Кицуню для Ермаковой. А то, мне кажется, она меня просто так не отпустит в Японию. Новый дом находился прямо у стены дикой зоны, собственно, как я и хотел. Осталась формальность. Сделать запрос в канцелярию, собрать кучу документов и побегать по инстанциям, чтобы доказать, что я имею право на проход в зону. Думаю, отдать это на аутсорс Наденьке. Подъезжая, точнее, подлетая к особняку, я набрал своего нового штатного дизайнера Трофима и предупредил, что мы скоро будем. И вот, наконец, пролетев лесные охотничьи угодья, я увидел свой новый дом. Должен признать, выглядел он куда больше и красивее того, что стоял в Москве. Здание в три этажа, закругленное буквой «П», с башнями по углам и небольшим фонтаном в центре. От него тянулась длинная прямая клумба с цветами, а по обе стороны шла широкая каменная дорога. На фасаде окна панорамные, в пол, и я отметил про себя, что внутри будет достаточно дневного света. Я не стал портить себе вид и приземлился у самых ворот, чтобы проехать по дороге мимо цветов и деревьев. И да, вид был красивый. С одной стороны клумба, с другой — деревья. Как представлю, что будет твориться осенью, так сам себе завидовать начинаю. Мы проехали до фонтана, и я увидел, что Трофим постарался на славу и сделал фигуру в виде лошади, вставшей на дыбы. Струи воды как бы окутывали ее в своеобразный кокон. Также из спины, подобно крыльям, лилась вода, что делало скульптуру еще красивее. «Ха! Посейдону тут однозначно понравится», — подметила Лора. «Могу посмотреть», — отозвался Водяной. «Лора, покажи ему». Деталька болванчика слетела с руки и опоясала статую. Даже ничего не говоря, я почувствовал настроение своего друга. Он был доволен. «Неплохо», — сдержанно сказал он, хотя, судя по его волнам удовольствия, это было куда больше, чем просто неплохо. На входе стоял деловой Трофим. Или мне его уже называть Тягач? «Ну, здравствуй, Тягач!» И мы пожали друг другу руки. «Думаю, остальных ты знаешь частично». «Не сказал бы», — ответил он, подозрительно косясь на здоровенного мужика в рубашке и сланцах. «Я бы запомнил». «Это Валера». «Какой Валера?» «Который голубь». «Но это не голубь», — резонно подметил Тягач. «Верно, не голубь». Я стоял и улыбался, наблюдая за реакцией своего бывшего сокамерника. «Так, я что-то вообще ничего не понимаю», — потряс он головой. «А чего тут понимать? Просто я нашел ему новое тело». Валера как раз встал рядом и навис над бедным Тягачом. Тот же, в свою очередь, оценил накачанные руки, мужественное лицо, рост и присвистнул. «А что, так можно было? Можно мне тоже? Я бы с удовольствием приобрел хотя бы половину такого же». Я только развел руками. «К сожалению, штучный товар. Такого больше нет, я надеюсь. А теперь давай экскурсию». Все же прошло не так много времени, и внутри Тягач сделал только косметический ремонт. Краска на стенах, новая мебель. Где-то еще работали строители, переделывая некоторые комнаты по моему желанию. Мне все нравилось. Мы шли по этажам, и тягач мне рассказывал все особенности проведения ремонтных работ. И должен признать, за такой короткий срок он все сделал достаточно быстро. В целом сюда уже можно заезжать, так как основные комнаты готовы. Людей Ковальского было много. Строительная фирма не пожалела народу и закинула мне целый батальон, как мне казалось. Основные работы велись на внутреннем дворе около стен. Все же были некие нормы, которые не разрешали официально прорывать ходы под фундаментом. Хотя у меня все еще имелся один секретный проход в дикую зону на одном из объектов. «Так, у тебя ручка с бумагой с собой?» — спросил я, подмечая некоторые моменты, которые хотел бы еще добавить. «Естественно!» — охотно кивнул тягач и приготовился записывать. Я сделал ему еще несколько пожеланий, от которых он сначала немного офигел, а потом спросил, не шучу ли я, а потом еще раз прифигел. «Это надо обсуждать с архитекторами», — почесал он подбородок. «Хотя есть у меня парочка знакомых». «Даже боюсь спрашивать, откуда ты их знаешь». «Так сидели вместе в тюрьме», — улыбнулся он. Больше я вопросов не задавал. «Какая же кладезь толковых ребят обитает по тюрьмам? Попадется тебе какой вор, а он окажется еще и отличным кузнецом, или на первый взгляд бандит, а на второй — стилист одежды. У каждого есть свои маленькие секреты и хобби». Дальше мы спустились в гараж, где даже я рот открыл от количества автомобилей. Да чего уж. Тут и мотоциклов штук 20, а само помещение было размером с футбольное поле. Было на что посмотреть. Ни хрена ж себе! Пока в голове не укладывалось, что это все мое. «Ага, я когда сюда зашел, сам чуть в обморок не упал», — улыбнулся тягач. Мы перевезли грузовик под крышу и вместе с Валерой выгрузили коробки с экзоскелетами. «А это что?» — поинтересовался Трофим, заглядывая внутрь. «Какие-то коллекционные фигурки в полный рост?» «Ага, если бы. По факту это боевые экзоскелеты из Северной Империи. Так что для них надо тоже отдельную комнату. Сделаем». Пора было двигаться дальше. Я посмотрел по сторонам в поисках подходящей машины, но вместо меня ее выбрал Кицуня. Откуда-то с задних рядов послышался уверенный тявк, и мы все побрели на звук. «А у пацана есть вкус», — ухмыльнулся Валера. «Даже мне такая машинка нравится. Стильно, лаконично, цвет почти как у Гены, серый асфальт». Я с удивлением посмотрел на Валеру, не ожидая от него такого восхищения. Но все же он прав. Машина была серая, с острыми углами, и в салоне всего два места. Но мне пока больше и не надо. Двери открывались вверх, отчего автомобиль напоминал какую-то птицу, а сзади вместо багажника располагались два огромных двигателя, похожие на ячейки сот. «Ну все, я влюбилась». Лора появилась рядом в странном белом халате. «Еще бы она летала, Чувствую, Данила в обморок упадет, когда увидит всю эту красоту», — произнес я и повернулся к своему дизайнеру интерьера. «Так, и еще одно. Выбери для себя любую машину, которая тебе тут нравится. Она твоя». «Что?» — опешил тягач. «Но я не... Это же стоит баснословных денег». По глазам вижу, что он очень благодарен, удивлен и смущен. «Ты мне оказал такую помощь и поддержку, что это только малая часть того, как я могу тебя отблагодарить», — положив руку ему на плечо, сказал я. «Так что не переживай и выбирай с умом». Так и остался Трофим стоять с открытым ртом. Когда мы уже начали отъезжать, я увидел в зеркало заднего вида, как он достает платок и промокает им глаза. «Расчувствовался мужик», — хихикнула Лора. «Оно и неудивительно. В жизни тягача было мало хороших людей, судя по его истории. Надеюсь, теперь он будет чуточку счастливее». «А неплохо машина катит, а?» — пихнул локтем Валера. «Добавь газку». Он непроизвольно выпустил свою ауру, и лобовое стекло пошло трещинами. «Блин, ну ё-моё, такая машина!» — заворчал я. Пришлось останавливаться и попробовать залатать трещину самому с помощью магии. Все же стекло хорошо поддается нагреву. И надо было подобрать только нужную температуру. Когда все получилось, пришлось попросить Валеру, чтобы он чуть лучше контролировал эмоции. До города мы доехали быстро и сразу направились в магазин. Купили еды, напитков и закусок, и домой. «Ну давай, разгружай, а я пойду осмотрю дом», — кинул Валера, и пока я не успел ничего сказать, открыл дверь неизвестной мне магии и пошел гулять внутри. «Вот лентяй», — вздохнул я. Когда мы с болванчиком все перенесли, начали подтягиваться первые ребята. Маша со Светой и Виолеттой приехали вместе с Фанеровым, которого я тоже решил пригласить. За ними появились Антон с Димой, ну и последние были Арнольд с Викой и Леня с Аней. Мы наделали коктейлей, разложили кучу закусок, познакомились повторно с Валерой, и вечеринка официально началась. «Ну что, все купили кимоно?» — хихикнула Маша. К моменту приезда она подобрела, что радовало. Девушки кивнули, а Валере пришлось объяснять, что такое кимоно. В целом вечеринка задумывалась не самой пафосной или с большим количеством алкоголя. Все в меру, я бы так сказал. А еще, к моему удивлению, в Валере открылся интересный рассказчик. И так как все были в курсе, что он такое, то никого не удивляли истории про приключения во вселенском борделе или про то, как он и его верные солдаты вторгались в мир хаоса. Света объявила, что мы приглашены на свадебную церемонию императора, так что надо будет прикупить парочку официальных костюмов, но это уже в Японии. Так мы и просидели до поздней ночи. Разумеется, никого я домой не отпустил и рассовал по комнатам. Благо, их хватало, так что никто не остался обделенным. Когда уже все разбредались, я увидел Валеру, который надевал сланцы. «А ты куда собрался?» — удивился я. «Учти, если попадешь за решетку, я тебя не вытащу». «Если, я просто погуляю. Спать мне все равно не надо. Тело довольно хорошо справляется с моим астральным состоянием». «Завтра ты переезжаешь в тот дом, который мы сегодня посетили», — предупредил я. «Я так и понял», — спокойно кивнул он и вышел. Я допил кружку воды и поднялся наверх. «Он совсем не умеет врать», — улыбнулся я почти у самой двери в Машину комнату. «Совсем», — согласилась Лора. «Послать за ним болванчика». «Вопрос на первый взгляд легкий, но я же не его мамка, которая будет присматривать за ним до конца жизни. Хоть был у меня один рисковый план насчет его силы. И нет, это не тот, где я просто сниму с него все ограничения. Этой планете хватит одного бедствия. Нет, если он не сказал, куда идет, значит, были на то причины. Не будем ему мешать». Это же время на улице. Вдохнув ночной воздух полной грудью, Валера потянулся, разминая мышцы. Ему нравилось новое тело, и даже при том, что Михаил временно заблокировал 99% его силы, он понимал, что оно выдержит. Правда, Валера уже и сам начал забывать, каково это — быть на вершине. Разве не в этом заключалась та часть его жизни, когда он продолжал тренироваться, улучшать навыки во всех аспектах? Он хотел стать непобедимым, и он стал им. И вот его снова откинули назад. Но, поразмыслив, Валера только радовался, что можно еще раз пройти этот путь, и, возможно, он сможет достичь большего, чем в прошлый раз. Михаил был одной из тех причин, которые побуждали его вновь познать путь воина, открыть для себя новые пути развития и стать лучшим. Он видел в этом мальчике такой потенциал, который не встречал долгое время. Конечно же, он не сказал ему об этом и просто похвалил, мол, ты чуть лучше других. Но, возможно, если все сложится успешно, это будет тот человек, с которым Валера сможет сражаться на равных. Надо просто подождать. Но сейчас Валера опустился до более низменных потребностей. Он перемахнул через двухметровый забор и ускорился до такой степени, что многие могли его и не заметить. Он знал, куда держит путь, и знал, кто его враг. Заброшенный склад, куда он проникал несколько раз, когда еще был пернатым мелким существом. «Ну что, ублюдки, «Пришло время мести!» — завопил он во все горло. Из темных углов на него тут же уставились сотни маленьких горящих красных глаз. Только Валера знал, что это не простые голуби, а метеоритные, но никому не сказал. Вот еще, делиться с кем-то добычей. Теперь он сам сможет с ними справиться. Отличий от обычных птиц было не так много. И главное из них — общее сознание, что делало их единым целым. Ну и увеличенная сила и выживаемость. Правда, они еще могли плеваться кислотой, но Валеру это не пугало. «Останется только один», — прошептал он. И птицы разом вспорхнули со своих насиженных мест и с молниеносной скоростью ринулись на здоровяка в гавайской рубашке. Последним, что птицы успели увидеть, была страшная ухмылка.